эпилог, в котором я выхожу к морю, но не знаю, где найду свой берег. Я проснулся, едва на востоке разгорелась бледно-оранжевая полоска зари. Из нашего убежища не было видно сошедшихся армий. Я помнил эти армии. Стройные когорты серых жилетов, гордых и самовлюбленных, свято хранящих древнюю родовую честь, закованных в крепчайшую серую броню, молчаливый строй рослых руссийских гренадеров, не знающих даже происхождения своего, с младенчества выращенных в казармах, вооруженных пулевиками со страшными метровыми штыками. Столь разные внешне, столь единые по сути. И шум пробуждающихся солдат не был слышен. Я помнил эти звуки. Слабый визг затачиваемых мечей, железный лязг затворов пулевиков, обиженное ржание голодных лошадей. Их не кормят перед боем. Грязные шутки нижних чинов, переклички младших командиров, свист плетей. Полезно наказать несколько смутьянов перед схваткой. Уверенный поступь командующих. Единые для любой армии звуки. Я на четвереньках выполз из разрушенного храма. Как мог тихо, чтобы никого не разбудить, и встал, лишь оказавшись под открытым небом. Я не стал смотреть вниз. Я не стал слушать стон железа и людской вой. Я посмотрел в небо. Чистое зимнее небо Иудеи. Небо ждало. Терпеливо, как умеет ждать только небо, как оно ждало уже 2000 лет. «Господи!» — прошептал я. Не взмолился, я не хотел молиться, не попросил, я разучился просить, просто сказал: «Господи, мы в Твоей власти, мы все виноваты, но ведь Ты не слепая сила, ведь Ты не беспомощная слабость, Ты не царь, Ты Отец наш, ведь так? Так?» Небо молчало, так, как умеет молчать только небо, как молчит оно уже 2000 лет. «Да», — сказал я, — «все в нас, и мы виноваты сами. Сегодня прольется кровь, и Маркус скажет изначальное слово, и Маркус воцарится на троне и будет нести добро. Господи! Ведь мы ошибемся снова!» Небо светлело, так, как умеет светлеть лишь небо в час рассвета, как светлеет оно изо дня в день, вот уже 2000 лет. «Господи!» — взмолился я, не желая молиться. «Господи!» — попросил я, не умея просить. «Позволь нам стать лучше! Помоги нам, Господь! Либо мы дети Твои, либо пасынки. Ты же видишь, мы тонем в крови и злобе. Пожалей нас или погуби. Господи, не только сына Твоего мы убили, все мы Твои дети. 1000 лет мы убиваем друг друга, и все мы Твои дети. Почему же Ты молчишь, Господь? Мы словно птицы в клетке, что бьются о прутья, калеча себя и друг друга. Господи, или отвернись навсегда, или посмотри на нас. Я не заметил, как голос мой перешел на крик. стоял, вскинув руки к небу, то ли тянулся к нему, то ли грозил, то ли просто призывал. «Посмотри, отец!» — закричал я. «Не смей больше отворачиваться!» Я зажмурился, давя слезы, и упал на колени, не зная уже, что говорю и на что надеюсь. Небо плакало беззвучно, так, как умеет плакать лишь только небо тысячи лет подряд. Я поднес ладони к лицу. Все-таки я заплакал. Тяжелая капля дрожала на ладони. Я коснулся ее губами. Солоно, будто вода мертвого моря, солонее всех слез мира. И я забылся, потерял сознание. Стыдно и позорно, будто благородная девица, впервые увидевшая кровь. И я упал в холод и тьму. Кромешную тьму, где прикрученный к столбу человек смотрел в небо. Все было словно наяву. Я даже ощутил босыми ступнями холодный песок под ногами. Холодный железный песок. Человек на столбе опустил голову, посмотрел на меня. «Скажи», — прошептал я. Первый раз я заговорил во сне, но он молчал. Просто смотрел на меня живыми глазами на покрытом льдом лице, глазами полными боли и надежды. И я протянул руку, разрывая веревку, державшую искупителя, веревку, завязанную им самим, слишком поздно понявшим свою ошибку, не сумевшим вовремя понять, что за слово было ему дано. Я очнулся и понял, что лежу, уткнувшись лицом в песок. Во рту было сухо и солоно, глаза болели, кожа покрылась мурашками. Господи, как стыдно! Впасть в экзальтацию, потерять сознание. Я встал и посмотрел в небо. Небо смотрело на меня. Осторожно и тихо, чтобы никого не разбудить, я вошел обратно в храм. Все спали. Никого из них не пробудил мой крик. Тихо по-детски пробормотал что-то Маркус, мальчик, решившийся взять на себя груз искупителя. Хелен вздохнула во сне тяжко, жалобно. Девочка, когда-то решившаяся творить свою судьбу. Застонал Антуан, старик, превративший свою жизнь в нерассказанные людям притчи. Покойно и крепко спал Арнольд, офицер стражи, поверивший, что совесть выше закона. Беспокойно метался Йенс, приступивший монах, узнавший, что любовь выше запретов. Укутался с головой в одеяло Жерар, получивший слово, но испугавшийся поверить в свою силу. Бормотал что-то на неведомом мне наречии Петер, способный понять любой язык человеческий. Металась Луиза в служении другим, сердцем победившей слабый и вздорный разум. Сжав челюсти в устрашающей гримасе, спал Луи, безраздельно отдавший свою жизнь служению. Грустно улыбался во сне Жан, умевший спасать чужие жизни, но не научившийся защищать свою. Насмешливо смотрел полуоткрытыми глазами Авром Бер, мечтавший увидеть нового мессию. Подозрительно хмурился Фарид, шпион, веривший в то, что даже у Бога есть враг. Сердце мое было полно жалости. Я сел рядом с Маркусом, погладил его по голове и шепнул: «Проснись, мальчик, проснись и пойми, реши, кем станешь, мальчик?» Маркус открыл глаза, нахмурился и спросил: «Битва еще не началась?» Мне было горько, будто я вновь ощутил на губах ту соль. Но я ответил просто: «Она всегда идет, мальчик». Когда две армии сошлись у дороги, ведущей к храму, мы стояли на откосе. Медленно под барабанный бой и пение свирелей шагали серые жилеты. Впереди перед строем отважно шагали мальчишки, барабанщики и флейтисты. Я знал, что в последний миг они юркнут под стену щитов, но знал и то, что успеют не все. Беспощадной колючей стеной маршировали руссийские гренадеры, дети суровых снегов и жарких степей, не боящиеся ни смерти, ни жизни, верные лишь хану и государыням. Выли гнутые медные горны в руках трубачей, будоражащим кровь набатом звенели походные колокола. Они не договорились. Конечно же, мир не делится на части. Мир нужен весь и сразу, и всем. «Маркус», — сказала Хелен. Я посмотрел на мальчика, но тот стоял, гордо вскинув голову, будто не в плен его брать пришли тысячи воинов, а торжественным парадом собрались пройти перед будущим владыкой мира. «Маркус», — повторила Хелен. «Еще не время», — тихо ответил Маркус. «Но должна пролиться кровь», — сказал Маркус с болью и печалью. «Должен быть знак». Его словно бы услышали. Я не слышал свиста стрелы, не видел ее полета. А может быть, это был свинцовый плевок пулевика или всего лишь предательский камешек попал под ногу руссийского полководца, что шагал впереди строя, столь же беззащитный и гордый, как легионерские мальчики. Руссийский военачальник качнулся и упал. И гренадеры ускорили шаг, стремясь своими телами закрыть полководца. Передний ряд преторианцев присел. Поверх их голов заклубился сизый пороховой дымок. И Маркус, решивший дать миру счастье, протянул руки вперед. Я знал, что губы его сейчас шевелятся, произнося странные звуки, а пальцы плетут причудливую вязь. Он произносит слово. Слово той силы, которую мне никогда не постичь. Утро потемнело. Смялась китайская конная лава. Дрогнули серые жилеты. Лишь руссийские гренадеры упрямо шагали вперед, ни на что не глядя и ничему не веря. Небо наполнилось блестящей темной пылью. Небо пролилось железным дождем. Кривой кинжал упал с небес, ударив Арнольда по уху, отсекая мочку. Офицер заорал, хватаясь за окровавленную щеку. Все, что тысячи лет пряталось на слове, сейчас вновь являлось миру. У ног Луизы возникла тяжелая мотыга. Антуан удивленно вскрикнул. Под ноги его падали древние свитки. Чудесная картина в простой раме возникла прямо перед Жераром, в пустоте над обрывом. Лишь миг я видел эту дивную картину, где Искупитель сидел в окружении 12 апостолов, не деля их на верных и неверных. Картина упала вниз. Железный дождь колотил по нам. Стальная крупка, драгоценное железо падало с небес, будто простая вода. Ломались ряды серых жилетов. Медленно, неуверенно останавливали свой шаг русийские гренадеры. По щиколотку в железе пыли мы стояли на обрыве. Все стихло, лишь металась в воздухе ржавая пыль, затмевая солнце, заставляя слезиться глаза. Медленно, очень медленно, все взгляды обратились вверх, к Маркусу на обрыве. И нескладный мальчик, стоящий в окружении своих спутников, простер руку, будто благословляя своих врагов. До нас долетел слитный железный ляск. На сверкающем стальном поле преклоняли колени и падали ниц воины двух армий, те, кого не убило насмерть падающее железо. Маркус взмахнул рукой и обернулся. Сияющий, торжествующий, победитель, владыка, царь мира сего. «Пойдемте», — вовсе не приказал, а всего лишь спросил он. «Я смог». «Все, пойдемте». Я смотрел на него. Я смотрел на друзей моих. И жалость, равной которой не было в мире, сжимало мое сердце. Арнольд отнял от лица ладонь, будто больше его не тревожила боль. Подобрал и засунул за пояс кинжал. Я заметил, как дрогнула его рука, на миг повиснув над устилающим землю железом, потерявшим отныне цену. «Медлить нельзя», — вдруг сказал Жерар. «Веди же нас, Искупитель!» Слово было произнесено. «Искупитель!» Я смотрел в их лица, полные обожания и любви, надежды и веры, готовности нести в мир радость. И разве не заслужили они это право? «Прощайте», — сказал я. Нет, в их взглядах были не только жалость и осуждение, еще и облегчение. Чуть-чуть. Никто не хотел стать тем единственным, кто предаст Искупителя. Только Маркус смотрел с истинной печалью. Он подошел ко мне, протянул руку. «Идем, Ильмар, прошу тебя, идем со мной». Он и впрямь этого хотел. «Нет, Марк, прости, но дальше нам не по пути», сказал я, задыхаясь от горечи, от нестерпимого желания остаться с друзьями, от боли, которую приносил им. «Все-таки ты», — сказал Маркус. Я смолчал. И тогда Жерар, почтительно и вместе с тем крепко взяв Маркуса за плечо, потянул к себе. Вопросительно посмотрел на меня, и я покачал головой. Они сомкнулись вокруг Маркуса, то ли от меня его отделяя, то ли образуя колонну, что будет идти по его следам. Я видел слезы в глазах Хелен, жалость во взгляде Луизы, задумчивость Антуана. Но никто из них и не подумал остаться. «Но почему ты?» — выкрикнул еще раз Маркус, прежде чем они ступили на ведущую вниз дорогу. Обернулся, дернулся, ему уже было не свернуть с пути. «Почему?» «Если б я знал, что ответить». Но ответ был не во мне, я смолчал. Сел на рыжий железный песок, еще хранящий неведомый людям холод, зачерпнул горсть железа. По всей ли земле случился такой железный дождь? Вряд ли. Маркус будет освобождать взятое на слово постепенно, в каждом городе или селении, куда войдет. Слава его будет расти, все новые и новые люди присоединятся к его армии, и в Рим он войдет уже царем земным, не искупителем, не искусителем, всего лишь правителем мира. И державы, и ханства все склонятся перед ним. Изначальное слово поможет. Было трудно дышать. В воздухе металась, не желая оседать, едкая пыль. Жгла глаза, забивалась в рот и нос. Я натянул бурнус на лицо, продолжая играть с железным песком. Внизу взревели солдаты. Внизу ликовала толпа. Я понял, что мне придется ждать до вечера, пока они все не уйдут вслед за Марком. Жалко, что здесь нет воды. Но я продолжал сидеть, перебирая песок. Тысячи тысяч, неисчислимое множество железных песчинок. Покорный слову железный песок. Только люди не песок. 3 дня спустя я вышел к Генесарецкому озеру. Одежда моя изветшала и прохудилась. Ботинки не вынесли ходьбы по железному песку, порвались. Я выбросил их и шел босиком. Здесь это оказалось правильным. Здесь все было как 1000 лет назад. Будто не расцвела могучая держава, не поднялось из снегов Руссийское ханство, будто не было ни Китая, ни заморских колоний, ни страны кровожадных ацтеков, как не было их для первого искупителя. Я стоял и смотрел на волны. Капитан, отплывая к неведомым землям, не ведает, какой берег найдет его корабль. Людям не дано знать, для чего они появляются на свет. Но корабли отплывают на поиски новых земель, и каждый в команде верит, что корабль ждут теплые и ласковые берега. Но люди живут, надеясь, что в жизни есть цель и суть большая, чем просто жизнь. Потому что так оно и будет. 2 маленькие рыбацкие лодки стояли на берегу, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Я посмотрел в небо, и небо затаило дыхание. Я пошел к берегу. Текст читал заслуженный артист России Ефим Каменецкий.